Элементы особенностей характера. Эпиграф. Сколько же веков свернуто в окружности мозга одного? Эмили Диккенсон. Конец эпиграфа. Дети с первого дня жизни демонстрируют основные черты своего характера, но до недавнего времени в науке шли ожесточенные дебаты. Являются ли эти черты врожденными или они суть результат воспитания? Научная неврология дала ответы на эти вечные вопросы, и в обоих случаях ответ положительный. Да, дети появляются на свет с уже определенным характером. Да, важная роль родителей заключается в том, чтобы должным образом воспитать этот характер. Многочисленные исследования показывают, что склонность к интроверсии или экстраверсии передается по наследству. Более того, интроверсия и экстраверсия являются наиболее устойчивыми и генетически обусловленными из всех изученных до сих пор черт характера. Иными словами, прав был Эзоп, когда много веков назад заметил: некоторые дети быстрые и порывисты, как зайцы, а некоторые медлительны и основательны, как черепахи. Возбуждающие соки. Джером Каган, ученый из Гарвардского университета и соавтор книги «Длинная тень темперамента», утверждает, что биохимия мозга играет центральную роль в формировании характера. В мозге каждого человека работают многочисленные химические соединения и нейромедиаторы. Сегодня их известно около 60, но их количественное соотношение определяется генетически, то есть передается по наследству. В генах каждого ребенка закодированы формулы, согласно которым определяется количественный состав физиологически активных веществ и нейромедиаторов в головном мозге. В 99,9% случаев эти формулы идентичны у всех людей, и именно поэтому всем людям свойственны многие одинаковые поведенческие модели. Однако разница в 0,1% определяет индивидуальные различия, касаются ли они цвета волос, роста или музыкальных способностей. Итак, первый элемент мозаики, принцип ее формирования, таится в генах, составляющих внутриклеточную ДНК, свернутую в течение миллионов лет, как о том прозорливо писала Диккенсон. Эта ДНК определяет, какие именно нейромедиаторы будут регулировать работу мозга вашего ребенка. Для того, чтобы управлять мозгом и телом, клетки мозга или нейроны должны каким-то образом соединяться друг с другом. Вспомните роспись на потолке Сикстинской капеллы, картину, на которой Бог протягивает руку Адаму. Их пальцы почти соприкасаются. Точно так же ведут себя отростки клеток мозга. Они почти соприкасаются. Все действо развертывается именно в узком пространстве между ними. Это пространство называется синапсом. В нем происходит передача информации от одной клетки к другой. Эти синапсы или пространство возможности являются вторым элементом мозаики. Синапсы позволяют нейромедиаторам соединять между собой массу нервных клеток, формируя буквально миллиарды путей проведения информации. Но у каждого нейрона есть замочек, к которому как ключ подходит только один из медиаторов. Если ключ подходит к замку, то медиатор передает сигнал либо разряд, либо прекратить разряды. Если клетка возбуждается, то начинает активно работать та часть мозга, которая подчиняется сигналам этого нейрона, и ребенок демонстрирует определенный тип поведения. Если же клетка тормозится сигналом, то данный тип поведения не реализуется, оставшись в спящем состоянии. Пути передачи информации в головном мозге. Третий элемент мозаики – это устойчивые пути передачи информации в головном мозге, которые формируются у детей на основе определенного рисунка распределения нейромедиаторов, которые возбуждают или тормозят те или иные клетки. Возбуждающиеся нейроны объединяются в цепи, которые становятся своеобразными протаренными путями, образуя внутримозговые сети. Ученые выявили эти внутримозговые пути передачи информации, составили их карты и определили, какие функции они активируют. Индивидуальные нейронные пути, связывающие между собой нейроны, которые возбуждаются чаще, чем другие, образуют уникальные для каждого человека сети, и именно они формируют характер ребенка.